Часть восьмая. Ранним утром, когда едва начинает рассветать, в ваш сон вторгается некий звук, который заставляет беспокойно ворочаться сбоку на бок. Вы начинаете неосознанно прислушиваться. Звук не кончается. Это еще не топот, но тонкий, настойчивый ритм далеких барабанчиков, которые колотят по вашему одурманенному сном сознанию. Вы окончательно просыпаетесь и понимаете. Это стук деревянных сабо, неизменная утренняя симфония Ланкашира. Как описать эту холодную твердую дробь по булыжной мостовой? Такого вы не встретите нигде в Англии. Нечто подобное, но в более невнятном исполнении мне доводилось слышать лишь в некоторых областях Голландии. Цок-цок! Стучат сабо по утренней улице. Цок-цок! По серым древним камням. Это первые фабричные работницы спешат на работу. Они идут, закутанные в деревенские шали, слегка нахмурившись, слегка наклонившись, чтобы защитить лицо от утренней мороси, которая оседает на шиферных крышах, скапливается между булыжниками, полирует твердую, как железо, поверхность сабо. Цок-цок-цок. Раздается вдоль улицы, и этот звук, твердый, монотонный, является символом дождливого ланкаширского рассвета. На ходу девушки болтают молодыми задорными голосами, обсуждают свою работу, прочие жизненные реалии. Их веселая болтовня гулким эхом разносится по улицам, оживляет сонный город. Что мне придет на память, когда я через полгода стану вспоминать свою поездку в Ланкашир? Похоже на морской рокот гул манчестерской хлопковой биржи. Вращающиеся рычаги ткацких станков на фабрике. Кровяная колбаса, которую продают чуть ли не в каждой лавке. Выставленные в витринах горы потрохов. Издали они похожи на белый каракуль. На самом деле это лакомство. Если есть его холодным, с уксусом возникает иллюзия, будто ешь замороженную губку. А еще тушеное мясо с картофелем, картофельные пирожки. Да вот это странное цоканье деревянных сабо по утренней мостовой. Все это принадлежит Ланкаширу и только ему одному. Звук на улице внезапно ускоряется. Теперь шаги сотен мужчин и женщин сливаются воедино и звучат, как марш кавалерийской бригады. Голоса тоже становятся громче. То и дело прорывается чей-то веселый смех. Подозреваю, это очередной живчик. Свернул не в ту сторону. Неожиданно девичий голосок взлетает на раздраженных нотах, и в следующие минуты уличный перестук меняется, с размеренного шага сабо переходят на резвую рысь, затем на легкий галоп и, наконец, пускаются во весь опор. Кавалерийская бригада несется в атаку. Так и кажется, выглянешь в окно и увидишь лошадиные крупы. Ага, вот оно что! Утренний шум перекрывает резкий, непреклонный вой сирены. На фабрике начинается рабочая смена. Сна не осталось ни в одном глазу. Вы лежите и прислушиваетесь к удаляющемуся цоканью сабо. Через минуту эхо шагов окончательно стихает. Рабочие миновали фабричную проходную. Единственный звук — это поспешный цок-цок-цок какого-то припозднившегося Сони. Один, другой, третий. И, наконец, после недолгой тишины под окнами пробежал последний недотепа, который явно получит выговор от мастера. Увы, сегодня эта музыка умирает, безвозвратно отходит в прошлое. Во многих областях Ланкашира деревянные сабо, как и шали, выходят из моды. Их сменяют кубинские каблуки и маленькие фетровые шляпки. Однако думается, что в каком-нибудь Олдеме или Бернли изготовители собой еще долго будут пользоваться заслуженным уважением своих земляков. В Англии сабо носят уже не одно столетие. Они появились вместе с фламандскими ткачами, которые называли свои деревянные башмаки кломпт. Верх их делался из мягкой овчины, призванной защищать верхнюю часть ступни. Со временем сабо огрубели и приобрели деревянную твердость. 100 лет назад на местных ассизах регулярно рассматривались обвинения в убийствах, совершенных в уличных драках при помощи бронебойных сабо. С тех пор Ланкашир разительно изменился. Во всех фабричных городках уровень жизни неизмеримо вырос. Улучшился не только быт людей, но даже самый облик городов. Достаточно выглянуть в окно, чтобы увидеть признаки процветания на стенах соседних домов. Тонкая линия позолоты на окне свидетельствует о том, что ее жильцы приобрели дом в собственность. Сегодня в Болтоне, Блэкберне, Олдеме, Клитеро, Нельсоне и Рочдейле вы увидите немало таких позолоченных окон. А сколь красноречивыми выглядят витрины магазинов, торгующих мануфактурой. Нынешние фабричные девчонки предпочитают носить крепдыши и шелковые чулки. Полагаю, наши ланкаширские предки немало удивились бы, восстань они из своих столетних могил. Их представление об индустриальном севере, таком, каким он был до момента, когда Англия обрела общественное самосознание, настолько отличаются от современной картины, что, пожалуй, они бы попросту не узнали свой родной городок. Чего доброго, решили бы, что попали совсем в другую страну. Наверное, поэтому никто в Ланкашире особо и не возражает против утреннего клацания на улицах, хоть и приходится просыпаться на пару часов раньше положенного. Жители Ланкашира с удовольствием прислушиваются к этому историческому звуку. А если о чем и жалеют, так о том, что наши внуки уже его не услышат. По крайней мере, в том виде, в каком он существует сейчас. И куда бы судьба ни забросила ланкаширца, это звонкое цок-цок-цок в утренней тишине напоминает ему, что есть на земле место, которое он называет родным домом.